Кирилл. Наташа. Кирилл, возьми печенье. Спасибо. Что у тебя? Это сова, что ли? Это может быть сова? Я думаю, это попугай. Когда птицы печеные, они мало отличаются друг от друга. Только, видимо, по вкусу. Ешь. У меня чай есть. Спасибо. Все пошло не по сценарию сейчас. Я думаю, вот, я сейчас скажу Кириллу, что он съест, и Кирилл начнет, откусив часть печенья. Но Кирилл полностью съел печенье. Она маленькая. А ведь у меня уже был такой важный вопрос. Кирилл, если тебе дать печенье в виде животного, или шоколадного зайку, или Деда Мороза, или пряничек рождественский. Нет, тоже у зайца всем известно, или у Деда Мороза надо откусить голову, а у зайца уши. И тогда ты увидишь пустоту, бездну, которая таится внутри шоколадного зайца и внутри каждого из нас. Я люблю дарить рождественское печенье. Как-то я подарила одной своей родственнице рождественское печенье, и там был пряничный человечек. Потом я пришла к ней в гости, увидела, что она уважила этот подарок и повесила пряничного человечка на елку. Она повязала ему на горло ленточку и повесила его за шею. Один наш родственник подарил довольно давно моей дочери упаковку имбирных рождественских печений, но это была весна или лето, и они хранятся у нас в шкафу в ожидании Нового года. Я подъел уже парочку из них и чувствую себя ужасно, но ничего с этим не могу сделать. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза» просветительского гуманитарного проекта «Арзамас». Подкаст с веселыми историями и удивительными фактами, которые точно развлекут вас и ваших потенциальных собеседников. У наших слушателей никогда не бывает неловких пауз. Меня зовут Кирилл Головастиков, и сегодня в студии со мной моя коллега по «Арзамасу» Наташа Фаликова. Наташа, привет! Привет, Кирилл! Почему ты принесла печенье в студию? Ведь пронос еды в звукозаписывающие обстоятельства обычно не поощряется. Но и не возбраняется. В других студиях возбраняется, здесь нам прощают все. Я здесь с Доронченковым когда-то просекко пил, что не на каждом рабочем месте мне бы позволили. Вот так вот эпизод про печенье стал 18+. Я принесла печенье, потому что я хочу обсудить с тобой печенье. Логично, хорошо. Да, я простой человек. Откусывание головы Деда Мороза на Новый год не прошло бесследно. Для меня это было очень странно. И вообще все, что делается в виде животных или в виде мордочек животных и предполагается на съедение, у меня вызывает тяжелые чувства. То есть внутренний вегетарианец говорит тебе, даже когда это животное сделано из сладких материалов. Деда Мороза я тоже отношу к животным в данном случае. Я надеюсь, он примат. У него есть внучка, я предполагаю, что он млекопитающий. Ты, с другой стороны, может, Снегурочка вылупилась из яйца, откуда мы знаем? Да, из снежного кома. Ее, может, снеговик родил. Кстати, буквально ее же сделали из снега. Да, отменяем, да. Возможно, Дед Мороз. Сумчатая. Кстати, да. Каждый раз, как я сталкиваюсь с каким-то сложным опытом в жизни, я задаю вопросы. У меня есть особое эротическое напряжение с вопросами «зачем» и «почему». И в случае с печеньями это был вопрос. И зачем? И почему? Зачем животные? Почему животные? И я ответила на оба вопроса так. Потому что это прикольно. Животные — это здорово, печенье — это здорово, печенье в виде животных — вин-вин. Печенье и животные — это детские вещи. Почему бы их не совместить? Ты в детстве любишь сладости и динозавров. Я жила с этим спокойным, нормальным ответом до тех пор, пока в приложении «Радио Арзамас» не послушала цикл аудиоматериалов «Рождественские рецепты». И там в эпизоде, посвященном архангельским козулям... Козули — это печенье, да? Да. Ага, очень хорошее название. И там лектор Антон Прокофьев говорит такую вещь. Эти печенья, которые делаются в виде фигурок животных и птиц, это заместительная жертва. Боже. Что-то, конечно, подсказывало это, да? Ведь это сама ситуация съедения козули довольно жертвенная. Но да. Почему заместительная? Что она замещает? Другую жертву. А, кажется, я начал понимать. Мы приносим жертву не настоящую козу, а печеную козулю. Именно. И это очень-очень древняя традиция. Люди очень рано поняли, что так можно делать. Представляешь, ты древний грек. Тебе нужно принести в жертву какому-нибудь богу, например, Дионису, почему бы нет, священное животное. Обычно что? Дионис у козла, значит. Скорее всего, у тебя есть коза, потому что от козла мало толку. Но Дионис придет к этой козе на козлиных ножках. Нет. надо отнести. Дионис не очень хорошо ходит, видимо. Трудно ходить на козлиных ножках, но прямоходящему человеку. Да, особенно в таком состоянии алкогольного опьянения. Да. Ну, тебе дорога твоя коза, понимаешь? Это твоя единственная коза. У тебя больше нет скота. Ты отдашь эту козу, и ты лишаешься молока козы и других ее достоинств. Я не знаю, какие еще достоинства у козы. Прекрасные глазки. Приятно, что мы оцениваем козу в эстетическом качестве. Так, возможно, и к личностным качествам перейдем. Нет. Но тебе она лично дорога, эта коза. И ты думаешь, а нельзя как-то ее не убивать, например, козочку? Я не знаю, как ее зовут, Оливия, Евстигнея. Я думаю, сейчас многие родители бы назвали ее через дефис Евстигнея, дефис Оливия. И ты думаешь, надо козу чем-то заместить. Тут тебе приходит в голову, а сделаю-ка я козу из теста. Потому что глютена я не боюсь. Именно. А еще пластилина тогда не было. Тесто же тоже обжигается. Я делал в детстве игрушки из теста, они были очень уродливыми, но годами стояли на полке моей двоюродной бабушки. Ты лепишь из соленого теста бегемотик, а потом, кажется, запекаешь его временно в духовке. К тому же, как бы изобретательна ни была природа, если сделать козу из теста, ей можно добавить рогов или глаз. Типа, чтобы было три рога. Да, или сделать ее непарнокопытным животным. В общем, ты можешь проявить какую-то фантазию. Люди, которые не могли или совсем не хотели приносить в жертву живых животных, они делали красивые пироги, печенья, изделия из теста в виде этих самых жертвенных животных. И, судя по всему, были даже некоторые святилища, в которых нельзя было приносить в жертву живых животных только бескровные жертвы, то есть пироги. Приносили жертвы какие-то кисломолочные продукты, первые плоды урожая. Кисломолочная коза. Коза-иран, козофилин, козяженка, не знаю. То есть правильно я понял, что в какой-то момент боги сказали, все, нормально, не нужно нам ваше мясо, хотите, оставляйте козу себе, раз так ее любите, за красивые глаза. Несите нам что угодно съедобное. Хлеб в виде козы или там ацидофилин в виде козы кисломолочной. Не то чтобы была какая-то эра принесения в жертву живых животных, а потом была такая эра принесения в жертву печенья. Так нельзя сказать. С каждого по способностям, да? Не можешь принести козу, выложи нам козу из макарона, как, знаешь, аппликация в детском саду. Так работает магия. Магическое мышление. И так, видимо, работает мышление богов тоже. То есть дело не в реальных килограммах, которые ты приносишь, а дело в символе, который ты приносишь. Да, совершенно верно. То есть боги не сидят там со списком, с каталогом мясокомбината. Для них как бы важно старание. Жертва, прежде всего, символическая вещь. Ты приносишь в жертву не какой-то конкретный объект, который весит, да, опять же, столько-то мяса килограммов, а ты приносишь в жертву образ. Если ты приносишь в жертву живую козу, или ты вкладываешь столько же почитания и любви к богам, но приносишь в жертву пирог в виде козы, то засчитываются твои душевные вложения в каком-то смысле. Важен не подарок, важно внимание. Практика. Очень понятно. Хорошо, с богами понятно. Но люди-то почему стали есть эти печенья? Я вот не бог, хотя, конечно, горшки тоже не обжигаю. Но почему я могу есть это печенье в виде... Кто там у тебя еще? Сейчас я возьму еще одно. В виде половинки утки. Почему я могу съесть верхнюю половинку утки? И кто откусил ей хвост? Утка потеряла хвост, пока добиралась до студии звукозаписи. Отморозила. Как серая шейка. Серая шейка – это как бы буквально то, что осталось от утки. Да. Да, очень логичный вопрос. С каких пор то, что раньше предназначалось богам, мы начали есть сами? А мы действительно все едим сами сейчас. Там где-то на Западе люди еще оставляют Санте молоко и печенье. Под елочкой. Ну и вот и печенье, которое на елку вешается, да? И вот... Нет, это обычное печенье там, не обязательно в виде животных. Вот бы оставлять Санте печенье в виде оленей. Он будет забирать его с собой и есть при оленях. Неловкость должна быть. Совершенно нет, на самом деле, потому что... Хорошо, что не ест самих оленей, опять же. Да. Или Санта может скормить этих оленей оленям, как довольно долго, причем вплоть до советского времени, делали во Внукове. В аэропорту! Я не знаю, что такое Внуково, но явно не аэропорт. Деревня, некая деревня Внуково. Почему именно там? Это просто антропологи, фольклористы зафиксировали? Просто, да, антропологи зафиксировали это в деревне Внуково. Итак, что там пекли? В первый день Рождества там пекли ряд маленьких коровок, одну большую корову и две большие фигуры овец. Ряд маленьких коровок – это как ряд слоников на телевизоре. Обожаю ряд слоников на телевизоре. Кто-нибудь подарите мне слоников. Пожалуйста. Мне кажется, Наташа, у тебя слоновьи потребности. Да. High maintenance. Эти фигурки хозяева хранят до крещения. А на крещение, то есть от 19 января или 6 января по старому стилю, эти фигурки размачиваются в святой воде и их скармливают кому? Ну, наверное, животным же. Да-да-да. Маленьких коровок дают съесть реально большим живым коровкам. Ага. Погоди, ну здесь... Не только что-то христианское есть, но явно и что-то языческое. Остатки языческих верований в этом обряде. То есть мы видим вот это вот изготовление животных, и мы помним, что вот тогда-то приносились богам жертвы в виде животных. И думаем, ага, получается, здесь приносят жертву коровок коровкам. Но тут логика как будто сбивается, да? А на самом деле это та же магическая логика, просто немного другая. Ты печешь в особенные дни календаря, когда заканчивается что-то старое, например, старый год, и начинается новое, новый год. Ты печешь эти фигурки, большое количество этих фигурок, и то, что они сделаны в виде животных, это все ассоциируется с плодородием, богатым хозяйством и вообще процветанием. И ты даешь коровам есть коровок, чтобы у них что? Было больше молока. Да, чтобы их коровистость повысилась. Ага. И чтобы они родили тебе еще коровок. На самом деле есть два момента в календаре. На Новый год такое происходит, когда пекут что-то, что должно символически приумножить твое благосостояние. И на Масленицу тоже происходят такие же ритуалы, тоже зачастую с фигурками животных. И это встраивается в ряд других обрядов, которые есть и так или иначе сохраняются до сих пор, хотя они уже так немножко поблекли, и мы все так постиронично их воспринимаем. А именно, не давать денег в долг на Новый год, иначе весь год терять деньги будешь. Ой-ой-ой. Нарядно одеваться в Новый год и встречать Новый год в чистой квартире, иначе потом целый год будешь жить в грязи. О, это я помню, да, это и обязательно надо было подмести. Ну, а нарядные люди до сих пор наряжаются в пайетки и все прочее. Ну и так далее, да. Все то, что произойдет в Новый год, оно символически, оно как бы программирует твое будущее, да, твой следующий год. Поэтому самое верное, что нужно сделать, это объесться. На Новый год обязательно нужно объесться. И лучше всего наесться не просто чем-то, а еще какими-то специальными яствами, которые символизируют плодородие дополнительно. Селедка под шубой символизирует плодородие. Потому что где же еще заниматься плодородием, как не под шубой? Селедка под шубой, она убивает сразу двух зайцев. Шоколадного? И какого еще? Зайца из «Ну, погоди»? Я имею в виду, что она... В костюме Деда Мороза. Что она одновременно и блюдо в виде животного, и оно еще обещает тебе тепло. Богато, роскошно одетый год. Ты как бы таким образом и селедку съедаешь, и шубу. Если что, это шутка. И как раз из-за того, что у этих фигурок животных, у них такое многофункциональное назначение, что они просто означают плодородие. Их главное испечь, а потом их можно съесть. Или вот, например, их можно отдать коледующим. Это люди, которые ходят по деревням на святки и поют песни, выкрикивают всякие стишки. И их нужно одарить для того, чтобы обеспечить себе больше удачи и счастья на следующий год. Вот есть такие обычные строки колядок: дайте коровку, масляную головку. И дальше там какие-то проклятия, если вы не дадите коровку. Например, колядующие грозятся, что они уведут корову со двора, а если им дать коровку, то они будут тебя всячески восхвалять и желать тебе счастья. То есть у нас как бы две мотивации для изготовления печенья в виде животных. Это если ты хочешь принести жертвы античным богам, или если ты хочешь сделать своего рода оберег, что-то символическое для того, чтобы быть счастливым в будущем. Также это объясняет, мне кажется, почему делают фигурки сейчас не только животных, но и человечков. А, это как пряничные человечки из Шрека, да? Да, пряня. Абсолютно жертвенное существо, кстати, там. Ему откусывают ноги или что? Я давно смотрел. С ним постоянно что-то происходит, да, такое. Я предполагаю, я не знаю наверняка, но, возможно, пряничные человечки – это тоже такой способ увеличить части плодородия просто человечков. Это знаешь, как ты скармливаешь коровкам коровок, то человечкам ты скармливаешь человечка? Чтобы повысилась человечность и уменьшились преступления против человечности. Точно! По крайней мере, это моя бредовая довольно версия. Нравится мне больше, чем та версия, что пряничные человечки являются заместительной жертвой живых, принесенных в жертву человечков. Наташа, это просто потрясающая история, почему мы на Рождество. И просто так, когда есть лишние деньги, мы едим печеных глютеновых эукариотов, млекопитающих и все прочее. Прежде всего, конечно, печенье в виде козы. Ну, кстати, козули, они, возможно, не связаны с козами. Ну, то есть... Ложная этимология. Насколько я понимаю, коза может значить также завиток, потому что их делают из полосочек теста, красиво уложенных в виде какой-то фигурки. А может значить просто что-то на четырех конечностях. То есть, вот знаешь... Козел, через которого надо прыгать на физкультуре. Вот он тоже козуля, потому что он на четырех лапках стоит. И козлы, на которых дрова пилят. Поэтому там может быть любое животное, не обязательно козел. Наташа, напомни, что это за рождественский цикл, из которого ты узнала про печеньки? Да, это цикл «Рождественские рецепты». В нем филологи, историки и повара советуют блюда, которые оказываются на праздничном столе в разных точках мира, от Британии и США до Египта и Грузии. И для каждого блюда там есть письменный рецепт. Вы можете приготовить эти самые рождественские козули, если у вас не пропал запал готовить какие-то рождественские блюда. Они очень вкусные. Печенье на жжёном сахаре. Вау. Это только один из рождественских циклов, которые можно послушать на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас». Там есть еще циклы, рождественские фильмы, рождественские песни. В общем, любой вид контента плюс Рождество. Ну и, конечно, огромное количество других курсов, материалов и подкастов там тоже вы найдете. Если у вас еще нет подписки на «Радио Арзамас», то я дарю вам промокод. Промокод такой – «Козуля». «Козуля». Вводите этот промокод по адресу arzamas.academy/promo и сможете слушать абсолютно все богатство на сайте Арзамас или в приложении «Радио Арзамас». С приятной скидкой. Наташа, спасибо тебе большое за этот рассказ. С Рождеством тебя и всех наших слушателей, всех, кто празднует. А также я хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, звукорежиссеров Риду Басенко и Юлию Глухову, редакторку монтажа Юлию Мартынову, выпускающего редактора Александра Гришина, фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву, руководителя отдела соцсетей Анастасию Майсарову. И спасибо большое Марте Ивановой за ресерч. Спасибо большое. Пока. Пока.